Глава 12, в которой я начинаю очень опасную игру. На следующее утро я проснулся с четким планом, вернее, не так. Проснулся я с огромным количеством информации в голове. Однако, пока лежал, уставившись в потолок, вся эта информация вдруг выстроилась в четкую картину, и я предельно ясно понял, что нужно делать. Вчерашний разговор с Ольгой Чеховой, признание Марты, половину из которых я один черт продолжал считать, если не ложью, то сильно перевернутой правдой. Отсутствие Клячина, Магда Геббель с ее тихим помешательством на Марке – все это окончательно убедило меня в нескольких вещах. Первое, верить нельзя вообще никому, пожалуй, кроме Марка и Ваньки. Если им не верить, то это можно просто сразу застрелиться. Второе, мне нужна помощь, чисто физическая. Участие в том мероприятии, что я задумал. Третье, самое главное, ситуацию с архивом нужно разрулить так, чтобы он не достался никому. Да, именно это решение пришло мне в голову, потому что сегодня я собирался отправиться в банк и вскрыть, наконец, тайник отца. Благодаря видению, долбанувшему вчера, стало ясно, как полностью собрать все элементы кода доступа. Часы на мне, фразы из книги есть, а теперь и с последним элементом я разобрался. Как только вернулся домой, сразу проскользнул в комнату, пользуясь тем, что Марта и Бернес спят, а затем принялся расшифровывать символы, изображенные маленьким Алешей. На то, чтобы понять закономерности и соотнести фразу с загогулиными, ушло около часа. Оказалось, все предельно просто. Вернее, сначала-то нет. Сначала я просто как дурак пялился на рисунок и повторял эту чертову поговорку по кругу. Думал, наверное, она сработает, как заклинание. Не сработало. Потому что мы не в сказке, я не мальчик с волшебной палочкой. Пришлось подойти к решению вопроса с другой стороны. Еще немного подумал, потом исключительно наугад, отталкиваясь от внутренней чуйки, взял лист бумаги, просто чистый лист. Положил его сверху на рисунок и подсветил лампой с тыльной стороны. Это позволило точь-в-точь скопировать символы, нарисованные Сергеем Бицки. И вот что оказалось, когда я посмотрел на них отдельно, не в контексте рисунка. Стало понятно, что загогулины — это буквы. Реально буквы, но неправильные. Написанный мало того зеркально, так еще под каким-то кривым углом. Ну и алфавит, конечно, не русский. Когда из тех букв, что получили, собрал нужную фразу, у меня осталось ровно 5 символов, которые, условно говоря, были лишними. Но при этом каждая оставшаяся буква была первой в том или ином слове из поговорки. Плохое начало к худому концу. П-Н-К-Х-К. Чисто теоретически это и есть буквенный код, который идет в довесок к часам и к шифру, оставленному отцом через Марту. Очень надеюсь, что я не ошибся. Честно говоря, не долбани меня видение, в котором отец открытым текстом говорит маленькому Алёше эту поговорку, в жизни никогда не догадался бы, что куда лепить. Понятия не имею, как должен был расшифровать символы судоплатов. Только если у них с отцом эта фраза про конец и начало служила неким ключом. Может, они именно так ее и использовали? В любом случае, на данный момент код был у меня весь в полном варианте, и затягивать с архивом я больше не видел смысла. Вопрос теперь в другом, что делать с бумагами, когда они окажутся в моих руках. И вот тут я вдруг понял, ничего. Архив не должен попасть никому. Что бы там ни было, какие бы страшные вещи ни содержали документы, они должны быть уничтожены. Как я пришел к такому выводу? Да потому что, лежа в постели, глядя в беленый потолок спальни берлинского жилища фрау Книпер, я вдруг понял, до войны осталось 2 года. Всего лишь 2. Смогу ли я как-то изменить ход событий? Ой, не факт. Прежняя уверенность, которая имелась в моей наивной голове, будто современный человек, знающий даты, имена и роль каждого, способен повлиять на предстоящую трагедию. Черт, наверное, она испарилась. Все эти люди, с которыми я уже имел честь встретиться, Эскер, Еки, Мюллер, Марта, фрау Геббельс, лже Дельбрук, я вдруг понял, они всего лишь винтики-шестеренки. Ни один из них не представляет вообще никакой значимости, как и чертов фюрер. Все, машина запущена. Пожалуй, ее вообще никто не сможет остановить. Советский Союз выиграл войну огромной ценой, да, но выиграл. А что случится, если я допущу, чтобы архив попал к тем же чекистам? Вдруг это реально пошатнет положение того же Сталина? И что? Сейчас я точно знаю, что мы победим. Вдруг мое вмешательство изменит внутриполитическую ситуацию в Союзе? А это, в свою очередь, приведет к проигрышу. Не дай бог. Фюрер псих, у него такие цели и планы в башке, что он не остановится. Он все равно будет идти к своей фанатичной идее о величии нации. Так что столкновение не избежать, это вопрос времени. Все, что я реально могу сделать, попытаться донести через Шипко Сталину о предстоящем нападении. Да, я помню по урокам истории, что ему и без меня доносили. Едва ли не точную дату называли, но... Мое положение сейчас чуть более выгодное, наверное. У меня есть Шипко, он умный, хитрый и очень здравый на самом деле. А главное, Панасыч в первую очередь служит стране. Может, вместе мы все-таки ухитримся хотя бы дать возможность Союзу подготовиться к войне. В любом случае, архив должен исчезнуть. Сейчас, конкретно сейчас, он зло. Про то, чтобы бумаги попали в руки, я имею в виду немцев или британцев, даже речи не идет. Я быстрее сожру все документы прямо там в банке. Однако, надеюсь, обойдется без таких крайних мер, потому что у меня реально созрел план. Не доверяя Книпер, она знает больше, чем говорит. Как же вовремя Ванька передал мне это предупреждение. Если раньше я и сомневался, то теперь после информации от подкидыша, после разговора с Ольгой, который подтвердил двойную игру Мюллера, я был уверен, верить нельзя вообще никому. Но у меня был план. Конечно, я не мог напрямую противостоять Мюллеру или той же фрау Книпер, слишком опасно. Однако я мог использовать всех их в своих целях, пока не думают, что используют меня. Но первым делом мне нужно было передать срочную информацию подкидышу. Ванька — единственный человек в Берлине, который может помочь мне провернуть задуманное. Марк, конечно, тоже надежен и верен, он член нашей группы, но в моей схеме нужен именно подкидыш. Плохо, очень плохо, что вчера, когда была возможность с ним поговорить, я еще не понимал, как именно должен поступить. Теперь же встал вопрос, как с ним связаться. Я решил действовать через уличных мальчишек, думаю, это единственный вариант. Просто пока мы не знаем, кто наш связной. Подкидыш может устраивать нам встречи, а я нет. У меня пока такой возможности не имеется, однако сейчас ситуация из ряда вон выходящая. И на реализацию плана у меня есть несколько часов, вернее, на его подготовку. Где найти пацанов, работающих на подкидыша? Думаю, только в одном месте, на рынке. Должен же здесь быть рынок. Пожалуй, только там могут ошиваться немецкие беспризорники. В Берлине 1939 года их осталось не так много. Гитлер-Югенд вычищал улицы от несовершеннолетних асоциальных элементов несколько лет. Но те, кто выжил, кто не попал в загребущие руки машины по штамповке будущих кадров, они хитры, как лисы, и знают каждый закоулок. Тем более, подкидыш вчера так и сказал, у него имеются свои уши и глаза. Учитывая, что дважды в наших встречах принимали участие подростки, уверен, моя мысль найти Ваньку через них верна. «Фрау Марта, схожу на рынок, хочется, знаете, чего-нибудь приготовить. Угостить вас каким-нибудь русским блюдом, например, борщ. Вы пробовали борщ?» Заявил я сходу, как только спустился из спальни в столовую, где хозяйка дома суетилась с приготовлением завтрака. Немка подняла взгляд, оторвавшись от приборов, и очень пристально на меня посмотрела. Но я был готов к таким взглядам. Моя физиономия оставалась спокойной, чуть сонной и вполне довольной. «Хорошо, Алексей, только будь осторожен после вчерашнего», — многозначительно ответила Марта. «После вчерашнего, тем более не собираюсь лезть куда не надо», — улыбнулся я. Естественно, мои слова были наглой ложью, но фрау Книпер об этом не знала. Я шустро накинул пальто и выскочил из дома, пока эта чудесная женщина не увязалась за мной. С нее станется. До нужного места добрался быстро, адрес перед выходом уточнил у Марты. Рынок гудел, как растревоженный улей, воздух был густым от запаха тухловатой рыбы, сладкой патоки и пота. Я пошел вдоль рядов, с умным видом изучая товар. Торопиться нельзя, нужно внимательно смотреть по сторонам, искать тех, кто мне нужен. На пару минут задержался возле круглолицей торговки, притворно ковыряя вилкой слегка уставшую капусту. Не умеют немцы, похоже, ее квасить, но что это за сопли, не пойму. В этот момент мое внимание привлекли две ловкие тени, сновавшие в толпе. Вот они, мои почтовые голуби, быстро же я вас обнаружил. Один из мальчишек, щуплый и блондинистый паренек, в куртке на три размера больше, с феноменальной ловкостью, пристроился к плотному господину в добротном пальто. Рисковый пацан, однако. Если его сейчас зажопят, хана парню. Пальцы мальчишки, тонкие и быстрые, как паучьи лапки, уже скользнули к внутреннему карману. Я сделал два шага вперед, сжал запястье мальчишки железной схваткой ровно в тот миг, когда кошелек почти покинул карман. Затем резко дернул его руку и попятился, оттаскивая воришку от неудавшейся жертвы. «Эй!» — вырвалось у паренька больше от неожиданности, чем от страха. Он рванулся, как пойманная рыба, но я держал крепко. Взгляд мальчишки наглый, но в то же время настороженный, быстро обшарил мою персону. Такое чувство, что за эти секунды пацан пытался понять, на кого ему повезло нарваться. Кто я? Коп, шпик или просто засранец-моралист, которому до всего есть дело? «Тихо, мышонок!» Я наклонился к воришке, мой голос был низким, почти дружелюбным. «Ключевое слово «почти» — не твой день сегодня для карманных дел». Пацан замер, напрягшись всем телом. Он был готов в любую секунду укусить или лягнуть мутного господина, если почувствует реальную угрозу. «Арш!» — тихо выругался парнишка. «Слово «задница» из уст подростка звучит смешно. Не пытайся косить под взрослых», — усмехнулся я. «Отвали! Не твое дело!» — прошипел воришка, озираясь по сторонам. Он явно искал спасение или подмогу. Его напарник, темноволосый и коренастый, замер в пяти шагах, затаившись за телегой с репой. Его глаза горели настороженностью, но вмешиваться в наш диалог он пока не торопился. «Конечно, не мое!» — пожал я небрежно плечами, при этом продолжая крепко держать пацана. «Но мне нужно найти человека, это весьма приятный гер со славянскими корнями, который точно знает, где достать нечто особенное или как продать это нечто особенное». Глаза мальчишки сузились до щелочек. Он явно понял, о чем я говорю, но доверие к моей персоне было равно нулю. «Хрен тебя знает, о чем ты лопочешь!» Пацан попытался вырваться снова. «Отпусти, а то заору!» «Ори!» Кивнул я всем своим видом, выражая готовность поддержать его возможный крик. «Позови гестапо или коричнево-рубашечников. Можем просто кликнуть полицию. Посмотрим, кого они заберут первым. Меня, который просто держит тебя за руку. Или тебя, у которого кошелек торчит из-за пазухи. Видимо, ты уже неплохо сегодня сработал кого-то из добропорядочных граждан, но пожадничал. Уверен, вам велено не воровать в людных местах, да? Старшие товарищи, думаю, запрещают. Потому что это рискованно, но ты не удержался, да? Поэтому можешь орать сколько угодно. С превеликим удовольствием понаблюдая, как ты будешь объясняться с теми, кто прибежит на твой крик». Мальчишка нахмурился, но дергаться перестал. Его взгляд изменился, там появился холодный расчет. Он понял, я не полицейский. Полицейские так не разговаривают. И гестапо не упоминают мимоходом. «Какого черта тебе надо?» — спросил он уже без прежней бравады, но и беспокорности. «Я сказал найти человека, того, кто платит за интересные вещицы. За слухи, кстати, тоже. И за быстрые ноги. Того, кого зовут, ну, скажем...» Я завис, соображая, как мог подкидыш представиться в том кругу, где ему приходится сейчас обитать. Какой он мог выбрать погоняло, но сразу же ответ сам собой пришел в голову. «Это ведь Ванька! Можно не изобретать велосипед, потому что сам подкидыш не стал все усложнять. Скажи, меня интересует господин, который может называться Вешсельбалк». Пока белобрысый с сомнением кусал губы, его темноволосый друг вылез из-за телеги и медленно подошел ближе. Он двигался нарочито вальяжной походкой, держа руки в карманах рваных штанов. Этот парнишка выглядел мельче, чем тот, которого я продолжал удерживать, но глаза у него были старше и злее. «Что тут за дела, Робби?» — спросил он белобрысого, специально игнорируя меня. «Да вот, много кто чего хочет», — процедил блондин, кивнув в мою сторону. «Послушайте», — я широко улыбнулся, — «наверное, мы не с того начали. Но посмотрите с другой стороны. Что если я тот, от кого упомянутый мной господин ждет весточки? Он будет очень недоволен, узнав, что вы отказали мне в столь мелкой любезности. И благодарить за неудачу точно не станет, а вот за скорость заплатит щедро». Я медленно рожал пальцы, отпуская запястье мальчишки. «Передай, Диэли Грангштелхеймер ищет встречи. Место – старая кожевенная мастерская за пивной у трех журавлей. Время ровно через час. Я выдержал паузу, глядя на обоих пацанов. 1 час. Честно говоря, использовал именно такой вариант слова «курсант» специально. Да, но чуть сложнее. Но имелось опасение, насчет преданности уличных пацанов подкидышу или тому, кто ошивается рядом с ним. Мало ли. Блондин потер запястье, на котором остались красные отметины от моих пальцев. Его взгляд скользнул к напарнику, тот едва заметно кивнул. «Старая кожевенная мастерская за тремя журавлями. Час!» — буркнул белобрысый воришка, как бы про себя запоминая. «А если он не придет, не захочет?» «Тогда это будет твоя проблема, мышонок, потому что я точно знаю, желание у него появится. Если не придет, это будет означать лишь одно — ты просто не донес послание, несерьезно отнесся к моей просьбе. Тогда мы поговорим еще раз, уже без свидетелей». Я вложил в эти слова холодную уверенность и нотки предупреждения. Все это уличные братья понимают только сил. Мальчишки переглянулись еще раз, темноволосый тронул блондина за локоть, намекая, что им пора торопиться. Я обозначил слишком короткое время. «Ладно», — блондин махнул рукой, уже отступая в толпу, — «передадим. А ты вали отсюда, не отсвечивай». Они растворились в рыночной сутолке так же быстро и бесшумно, как появились, два маленьких призрака берлинского дна. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как колотится сердце. Повестка отправлена, теперь дело за малым, дождаться подкидыша, потому как без его участия я не смогу провернуть, что задумал. План слишком опасный, однако он единственно возможный. Другого выхода из сложившейся ситуации я не вижу, слишком много людей вертится рядом с архивом, желая его заполучить. Я повернулся и направился к выходу с рынка, стараясь не оглядываться. Игра продолжается, и ставки в ней день ото дня только растут. Сегодня самый важный день. Сегодня я, наконец, заполучу те документы, которые Сергей Вицкий спрятал от всех. По крайней мере, сильно на это надеюсь.